Гость прибыл со свитой празднично одетых генералов и офицеров. Целый сон корреспондентов высыпал из армейских автобусов. Репортеры, фотографы, кинематографисты, радиокомментаторы. Со свойственной нашей профессии бесцеремонностью они мгновенно заполнили гостиные и сходу принялись снимать, писать, зарисовывать. Жужжали киноаппараты, ослепительно вспыхивали блицы фотокамер. Мы, признаюсь, с интересом разглядывали своих заокеанских и европейских коллег, наблюдали за их кипучей деятельностью, восхищались их бесцеремонной активностью и тем, как они уверенно действуют в незнакомой обстановке. Командующие обменялись рукопожатием. «Нет-нет, мы не успели снять», — решительно заявил высокий, худой, будто жердь, кинооператор. «Исторический снимок. Рукопожатие союзников. Он должен хорошо выйти. One more. Еще раз. Теперь улыбнитесь». «Keep smiling! Благодарю! One more! Еще раз!» Маршал было нахмурился, но на лице его гостя была покорная улыбка. Для него это корреспондентское кипение было привычным, вероятно, даже льстило его самолюбие. Он попросил хозяина дома не очень обижаться. «Корреспонденты есть корреспонденты, а пресса есть пресса. Перед нею поднимет руки любой храбрец». И ведь действительно встреча в какой-то мере историческая. Конев улыбнулся и тоже поднял руки. «Нет-нет, поднимите руки еще раз. Исторический кадр. Непобедимый советский военачальник сдается американским репортерам. Thank you. Danke schön. Merci. Спасибо». Меня сразу же представили Дуайнену журналистского корпуса 12-й американской армии. Мы церемонно рекомендовались, обменялись какими-то пустяковыми фразами о необычайно теплой погоде, выразили удивление бесполезному упорству немецких войск в Берлине, слегка поспорили о возможной дате окончания войны, а потом как-то сразу перешли на разговор о положении военных журналистов в союзнических армиях. Я познакомил гостя со своими друзьями. Ребята были на высоте, и заокеанский коллега подивился количеству наград, украшавших их кителя и гимнастерки. Особенно поразила его звезда Сергея Борзенко. «Высший знак военной доблести у военного корреспондента! Поразительно!» – воскликнул он и добавил. «Да, видать, у вас, журналистам, действительно можно работать. Вы, офицеры, вы все можете видеть собственными глазами и во всем сами активно участвуете. А вы?» «У нас положение иное. Мы только корреспонденты своих газет и журналов. Нет-нет, особых претензий к командованию у нас нет. Образованные офицеры ежедневно информируют нас обо всем происходящем. Они настолько любезны, что дают нам письменные пресс-релизы, так что мы можем даже не вынимать блокнотов. Но, увы, эти сведения уже пропущены сквозь мелкое штабное сито». И он горько улыбнулся. «Дистиллированная вода». «Вы знаете, господа, дистиллированная вода химически самая чистая, но пить ее противно, и если пить только ее, можно даже заболеть. За всю войну я единственный раз видел бой. Это было в день высадки в Нормандии, когда начиналась операция «Оверлорд». И то ручаюсь, что никто из нас не мог принять на себя командование десантом, как ваш герой». Он показал на Борзенко. «Нет, этого, к сожалению, не было и уже не будет». Сначала разговор шел через переводчицу. Лола трудилась на совесть. Потом вдруг выяснилось, что Дуайнен союзников хорошо говорит по-русски. «Да, это мой материнский язык», — подтвердил новый знакомый. «Моя мама была русская. Она была курсисткой высших женских курсов в Москве и вместе с родителями эмигрировала в Америку после первой вашей революции. Свои первые слова все мы, ее дети, произносили по-русски». А потом с неожиданным простодушием произнес. «Мое настоящее имя Осип. Зовите меня Осип». Осип был высокий, худой человек с рыжим чубом. Его лицо, шея и руки были будто охрой обрызганы, осыпаны большими веснушками. По-русски он говорил действительно хорошо, даже изящно, как говорят старые интеллигенты. «Я не ас репортажа. Я представляю небольшую газету», и вдруг признался. «Это мой русский язык сделал меня Дуайненом для этой встречи. Только для этой встречи». И вдруг попросил. «Если можно, скажите, ваши войска пойдут на Прагу? Какая армия? Когда?» Я насторожился и невольно вопросительно посмотрел на Осипа. «Ну а как же ваше настоящее имя, сэр Осип? Меня зовут Джо. Осип — это Джо по-американски. Осип, Иосиф, Джозеф и Джо», — ответил он с простодушнейшим видом. И тут же, спохватившись, добавил. «А что, я задал вам нетактичный вопрос? Нет, отчего же, но ведь мы с вами репортеры. Мы пишем о том, что произошло, а не о том, что произойдет. У нас как-то не принято говорить о пожаре за несколько минут до его возвращения. А у вас?» «Мне бы очень хотелось узнать, что произойдет в Чехословакии. Судьба Берлина ясна, но Прага... Мои читатели очень интересуются Прагой. Произносил он это, кажется, искренне, и мне хотелось ему помочь, но как? На всякий случай я сказал: «Задайте свой вопрос маршалу Коневу. Вы думаете, это можно? Он мне ответит? Попробуйте. А потом, может, и мне расскажете, что произойдет. Я этим тоже интересуюсь». Между тем, в соседней гостиной между двумя командующими происходила дружественная беседа. Брэдли как раз показывал Коневу карту размещения войск на линии смычки фронтов двух армий. Оба они, склонившись над ней, представляли действительно интересную группу. Два союзнических полководца над картой. Со мной был фотоаппарат. Я попросил Осипа Джо подержать футляр и сфотографировал их. У Осипа Джо фотоаппарата не было. Оценив значение такого кадра, он мгновенно убежал, чтобы одолжить аппарат у кого-то из своих коллег, позабыв даже вернуть мне футляр.